мигранты в Америке стали становиться трансгендерами. Ебать индивидуальность. Последние 6 лет стало модно слушать рэп с басом. И все такие особенные, уникальные, как поклонники группы Нирвана, от которых Курт впоследствии отвернулся. Трансгуманизм и конча на брюках, как тренд ТикТока. Бабуля говорит, никого нет дома. Поздравляю душевно. Глуми пишет тексты бабушка, а прянику старушка. У вас сложилось впечатление, что мы в душ вместе ходим. Но это не так. Хотя в Хоблино люди переезжают жить именно с такими соображениями. Мы ничего не соображаем в этом. Потому что приходим поздно с работы и сразу спать ложимся. Но не вместе. Я нихуя не оправдываюсь тут-то. Тут-то. Тут не Тутаева. Мы нихуя не соображаем. На Света позвала мама. Мама пряника послала Глуми в магазин за хлебом. У нас с ним разница в 10 лет. Я сейчас говорю про хлеб. Он просто долго на полке лежал, и его никто не брал. Правда, классный концерт был у группы «Браво» в 95-м. Жалко, конечно, что не в Бутово. Когда мне сказали «показывай дорогу», я заблудился на станции Дубровка. Когда сижу в Зензивере, пью только Зубровку. И не забываю перед сном чистить зубы. Минута откровений. Мои волосы на лобке похожи на мех зубра. Запизделся я чё-то, пойду посплю. Ведь с работы только что пришел. И даже душ не принял. Удивительный факт. Меня сегодня ни разу ДПС не остановили. А ведь я был красивым до 7 вечера, пока не посеменил. Ой, то есть пока полный бак не залил, конечно же.